Глава 26. Громкое ритмичное чавканье множества коровьих ртов разбавлялось иными звуками скотного двора, редким мычанием, хлюпаньем у ближайшего корыта, скребущими шорохами у шершавого столба, жужжанием стаи назойливых мух и, наконец, скрежетом лопат работников, выгребающих навоз в специальные каменные желоба, вбитые в землю и протянутые через весь ангар, чтобы по ним проще было собирать основной источник богатства Пеппера Гриджстоуна. С вашего позволения, компост и удобрения были необходимы ему как воздух, впрочем, как и солнце, влага и человеческий труд». Для разбитых виноградников, для полей, засеянных тыквами и иными плодово-овощными культурами. И даже молодые яблоневые сады начали давать первый урожай для нового коммерческого продукта, названного для простоты фруктовой брашкой. Служанка по имени Мередит спешно обогнула коровник, не переставая озираться по сторонам. Она чувствовала, будто за ней гонятся, словно стены наблюдают, а глаза ее были широко раскрыты от ужаса. Белизна ее молодой кожи сейчас казалась болезненной, а на щеках выступили красные пятна из-за спешки. Девушка запыхалась, стараясь как можно быстрее попасть на сеновал, большую деревянную постройку, чем-то напоминающую складской ангар, виднеющийся неподалеку, торопясь через широкий луг, зеленеющий высокой некошенной травой. Щелкнув замочной щеколдой, девушка поспешила поднять деревянную перекладину, защищающую сеновал от предприимчивого скота, который иной раз норовил распорядиться помещением несколько иначе, чем было задумано человеком. В двух местах в двери виднелись характерные выемки от козлиных рогов. Отправляя стадо на выпас, пастух однажды зазевался в предрассветный час, и несколько животин отбились от стада. Да так и устроили драку у сеновала, которая чуть не стоила одному нерадивому работнику должности, а другому части недельного жалования. С тех пор дверь большого деревянного здания приобрела массивный засов, а вся постройка — специальный заборчик, ограждающий в том числе и тележки с сеном, заранее подготовленные для прокорма многочисленного скота. Юркнув внутрь, Мередит скривилась, не жалуя сельские запахи, и тихонько прокралась к лестнице, ведущей на второй этаж. Там, наверху, в самом дальнем углу и вдоль глухой фасадной стены, царила непроницаемая темнота. «Господин!» — позвала девушка тихонько. Она по-прежнему озиралась, выискивая взором любого, кто мог бы ей помешать. «Господин!» — жалобно повторила она. «Я все сделала, как вы велели. Прошу, отпустите мою семью. Я никому не скажу, я...» Но встречала ее тишина. «Господин, прошу!» — заскулила девушка. «Пеппер поднял на уши весь дом. Я ему доложила о коробочке, как вы и просили. Шкатулка попала в тумбочку к мисс Ларе». «Глупый ход!» — прошипел кто-то в ответ из темноты шелестящим голосом. «Мышьяк должен был попасть к подозрительной эльфе. А ты что сделала?» «Я сделала, как велели. Нашла и сказала, где. А там лежало платье мисс Тианы». «Не произноси при мне этого имени!» — шикнул кто-то из темноты. «Ты не справилась, поэтому пощады не жди!» «Господин, прошу!» — взмолилась девушка. «Они ни в чем не виноваты, прошу! Моему брату всего 8, а мама моя больна! Она почти не видит! Не лишайте меня родных, я этого не переживу!» После этих слов на сеновале воцарилась гробовая тишина. Собеседник раздумывал, как наказать неповоротливую служанку, или же отпустить ее родных и заставить уехать подальше с глаз долой, или... «Хорошо», — наконец он пришел к некоторому решению. «С сегодняшнего дня ты будешь пристально следить за подозрительной эльфой и докладывать мне обо всех действиях ее и твоего господина». «Вас?» «Мистера Пеппера», — раздраженно ответила ей темнота. «Хорошо». Служанка запнулась в разговоре. «Скажи лучше вот что. Ты передала записку Мэри в присутствии Этьена? Насколько мне известно, у них сегодня было свидание». «Да, я сделала, как велено». Довольная «иди» было ей ответом. Девушка повесила нос и уже на выходе обернулась. «У моих родных точно все хорошо?» «Лучше не бывает», — проворчала ей пустота. Выдохнув от облегчения, Мередит подобрала юбки и спешно покинула сеновал, засеменила в сторону поместья, попеременно пригибаясь к земле. Всему виной калоши на ее ногах. Они налились грязью, и поэтому к чавканью множества челюстей из ближайшего коровника добавлялся еще один – звук чужих шагов по влажной плодородной земле. Недавняя сырая погода оставила лужи тут и там, чем немало усложнила работу всем сотрудникам поместья и прилегающих угодий. И служанка сильно рисковала, покидая рабочий пост в такое время, но иного выбора у нее попросту не было и не будет еще долгое время, как ей казалось вначале. Однако судьба распорядилась иначе, и выбора ей не осталось, кроме как подчиниться обстоятельствам и надеяться на лучшее.